Р. Раджа, князь-царь, князь, совершивший особенно торжественное жертвоприношение коня, становился раджой-сюзереном, махараджей, великим князем. Раджас – страстность, влечение, стремление, второе из качеств природы, пракрити, смотри, гуна. Ракшас – злой дух, людоед. Ракшасы обычно живут в лесу и постоянно вредят отшельникам, за что и бывают избиваемы разными витязями, рамой, пандавами и другими. Возможно, что первоначально ракшасами назывались дикие племена людоеды, с которыми сражались арьи. Рама – отрадный, черный, имя Раджи, воплощение Вишну. О Раме смотри подробней в 76. Третий выпуск этой серии «Сказания о Раме». Риг-веда. Риг значит гимн, священное изречение. Риг-веда, первая из вед, есть сборник гимнов и воззваний, произносимых жрецами первого разряда, хотарами, заклинателями тех богов, которым совершается жертвоприношение. Риг-веда считается главной ведой, разделяется на 10 книг. Собранные в ней гимны – наиболее ранние памятники религиозно-поэтического творчества арьев. Впрочем, наряду с очень древними, здесь есть и более поздние гимны. Многие гимны Ригведы вошли в состав гимнов других вед. Риши. Учитель-мудрец. В зависимости от касты различались Брахма-риши и Раджа-риши, выше их были божественные риши, Дева-риши, к которым, например, относился Нарада. Рудра, Ревун, глава Марутов, богов ветра, грозы. Веды знают 10 рудр, а Шива стал 11-м. Вот почему одну из форм Шивы, Шиву-столпника, изображают с 11 головами. Но по существу Шива и Рудра – разное олицетворение. Рудра – ведический бог, предводитель Марутов, он упоминается в гимнах Ригведы, посвященных Марутам, тогда как Шива – божество неарийского происхождения. С. Садхья – особый вид второстепенных небожителей, святых. Самаведа – сама – гимн, а самаведа – вторая из вед – сборник особых гимнов, поющихся жрецами второго разряда удхотарами, певцами, во время обрядов жертвоприношения. Подобно всем ведам, в самоведе различают 3 отдела – гимны, агамы, араньяки, смотри, веда. Многие гимны ригведы вошли в состав самоведы. Самадхи – состояние полной интроверсии, достигаемое после целого ряда физических и психических упражнений в сосредоточенности. Самсара – проистечение, мировой поток жизни, пракрити в ее проявлении. Пуруша, попав в этот поток, уносится им до тех пор, пока у него не появится силы и желание выбраться из потока на тот берег. Сказано, что мудрые переплывают самсару на корабле знания. Вишну Кришна говорит, что он извлекает преданных ему бхакт из самсары силой любви. Санджая – победный, победа. Название особого войскового построения. Мужское имя, в частности, имя возничего Дхритараштры, которому Санджая повествует о происходящем на поле битвы в силу дара ясновидения, полученного им от мудреца Кришны Двайпаяны, прозываемого Вьясой. Смотри, Вьяса. Сангхья – рассуждение, обсуждение за и против, диалектика, спор умственный и физический, битва. Так называется древнейшая школа философии, одна из 6 школ, признанных ортодоксальными. Принято различать 3 периода сангхьи – эпический, с намечающимся дуализмом, но сохранившим еще, хотя и относительно, монизм Упанишад – классический, памятником которого является Сангхья Карика, первый век до или после нашей эры, выражено дуалистическое учение, признающее множество пуруш, атманов, манат и пракрити, и не признающее Бога, атеистическая Сангхья. и позднесредневековый период около XVI века относительно монистическое и теистическое учение. Сад. Сущее реальное, неприходящее бытие. Хо-он. Субстанция в противоположении акциденции, быванию. Ми-он. Сатва. Ясность, уравновешенность, гармония. Высшее из трех свойств природы, Пракрити. Смотри, Гуна. Сахадева. С Богом. Имя младшего из пандавов, сына Мадри от Ашвин. Свасти. Благожелательный, хвалебный возглас, нечто вроде «Да здравствует!». Сканда. Впрыснутый, сын Шивы, вечно юный Кумара, бог войны. О нем подробно в беседе Маркандеи «Повесть о Сканде». Смотри 77, четвертый выпуск этой серии. Сома. Название особого священного пьянящего напитка, перебродившего сока одной травы эфедры, содержащий эфедрин, вещество, возбуждающее симпатическую нервную систему. Напиток сома употребляется при жертвоприношениях, пить его дозволяется только браминам и кшатриям. Мифологически луна связана с жидкостью. В древности верили, что росу дает луна, месяц. Таким образом, название сома было перенесено и на это светило. Сомадатта. Дарованный Сомой, раджа страны Вахлики, сторонник Кауравов. Субхадра, счастливая, имя сестры Кришны, второй жены Арджуны и матери Абхиманью, счастливой называлась девочка, у которой есть брат. Сугхоша, хорошо звучащая, имя раковины Накулы, четвертого из пандавов. Т. Тамас, темнота. Инерция – низшая из трех качеств природы, Пракрити, смотри, Гуна. Тат – то, непознаваемая основа мира, субстанция, Брахмо, сравни китайское Дао. У. Уттамоджа – силач, богатырь или великолепный, мужское имя одного раджи, сторонника пандавов. Уччхайшрава. Навостряющий уши, имя царя лошадей, вышедшего из океана во время его пахтанья богами и асурами. Ушана, ушас, заря, зоревый. Название денницы утренней Венеры, Люцифера. Древний мудрец, сын Бхригу. Ушана носит и другое имя, Шукра, светлый. Он считается семенем Шивы, как Сириус семенем Азириса. Об этом подробно сказано в легенде о Шукре в 78, 12 книга Мокшадхарма. Ушмапа – пьющий пар жертвы, особый вид навий – покойников.